Сказала ли она Цезарю? Вряд ли. Потому что к тому времени страх охватил римские войска. Легионеры ворчали, обслуживающий персонал тоже. Солдаты не могли понять, как получилось, что гений, который покорил Галлию, пересек Западный океан, победил варваров острова Британия, обратил в бегство германцев, разгромил при Фарсале Помпея, позволил заманить себя в западню. Люди не успокаивались, они желали, наконец, услышать приказ о посадке на корабли и о возвращении в Рим. Между тем, они не видели возможности к отступлению. При первой подобной попытке, это было очевидно, александрийцы отправят их прямиком на дно. Ибо они уже знали, что во втором порту, порту доброго возвращения, находившемся за дамбой, которая связывала остров Фарос с городом, Ганимед уже начал строить флот. Ходили слухи, будто первые суда будут спущены на воду в ближайшие дни. Цезарь с его острой интуицией уловил эти настроения и прибегнул к приему, всегда ему удававшемуся. Собрав солдат, он произнес перед ними одну из тех коротких речей, секрет которых был известен только ему. Лишенных каких-либо украшательств и фигур красноречия, но зато находивших отклик в простых сердцах. В Египте, как и повсюду, в других местах, — сказал он спокойно, — можно рыть колодцы. Было бы странно, если бы эта земля единственная не имела грунтовых вод. Что касается бегства морским путем, то здесь сотники правы. Это слишком рискованно. Следовательно, поправить сложившуюся ситуацию, которую он лично не считает катастрофической, можно только одним способом — немедленно принявшись за поиски воды. Ворчание мгновенно смолкло. Вся армия взялась за работу, и в течение одной ночи был обнаружен огромный горизонт грунтовых вод. Такова, по крайней мере, версия Цезаря, которую он изложил в своей книге об Александрийской войне. Правда, при описании этого эпизода Цезарь допустил ряд противоречий. Он, например, утверждает, что не мог выйти в море и в то же время, что намеревался искать воду на морском берегу, к востоку и западу от города. Далее он будто бы дает понять, что нашел воду непосредственно в дворцовом квартале, однако странно, что за одну ночь он сумел осуществить то, чего не добились ни инженера Александра, ни сам македонский завоеватель, ни 10 поколений царей, правивших на протяжении 3 столетий. Может, дождаться подкрепления ему помогли проливные дожди, нередкие в здешних краях в зимний период? Или Клеопатра, сведущая во всех дворцовых секретах, указала ему на тайное водохранилище, о котором знали только цари, и благодаря этому он выдержал осаду. Очевидно одно. В странном рассказе о своем неожиданном спасении Цезарь не пытается представить себя любимцем фортуны, как будто опасается свидетелей, знающих подоплеку этого дела. Впрочем, об этой истории вскоре забыли, ибо почти сразу же после нее, ввиду Александрийского порта, показались корабли с первым римским подкреплением. Клеопатра вздохнула с облегчением. Однако и на сей раз передышка оказалась недолгой. Корабли, спешившие на выручку Цезарю, проскочили мимо Фаросского маяка. Императору пришлось выйти в море и привести их в порт. На глазах царицы разыгралось морское сражение, долгое и беспощадное. Началось все с того, что галеры Ганимеда атаковали суда ее возлюбленного, чтобы помешать их маневру. Цезарю удалось ускользнуть от некоторых, а другие потопить, после чего он блокировал выход из второго порта. Но удерживать эту позицию долго он не мог, и Ганимед, который был столь же упорен, сколь хитер, не собирался складывать оружие. Несколько дней спустя он прорвал блокаду Цезаря. Император не признал себя побежденным, но ответил таким сокрушительным и молниеносным ударом, что противник вновь обратился в бегство и нашел укрытие на Фаросе, где мог рассчитывать на безоговорочную поддержку многочисленных жителей острова. Узнав об этом, очевидно, на следующее утро, Цезарь сразу же перебросил туда своих солдат. Эффект неожиданности принес ему полный успех. Он приказал перебить местных жителей, сжег и разрушил до основания все дома, потом попытался завладеть дамбой, связывавшей остров с берегом. Это ему удалось без большого труда, но когда он начал укреплять свои позиции, строя оборонительные рубежи, Ганимед со свежими резервами напал на его солдат. Для римлян, в том числе и Цезаря, не оставалось иного выхода, как броситься в воду и вплавь добираться до своих кораблей. Во второй раз с начала войны Все александрийцы поднялись на крышу, чтобы наблюдать эту сцену. Они толкали друг друга, ибо каждый хотел видеть, что происходит. В обоих лагерях люди воздевали руки к небу, моля богов о помощи, сжимали в горсти амулеты, давали удивительные обеты, в то время как Цезарь, уже теряя дыхание, плыл под градом метательных копий, стрел и свинцовых ядер. Пурпурный плащ сковывал его движение, и он вскоре от него избавился. Потом поплыл под водой, чтобы враги не поразили его в спину. Все уже думали, что император утонул, но он вновь появился на поверхности. Красную материю сносило течением в сторону неприятеля, который, не сумев захватить императора, был в восторге от того, что овладел хотя бы этим трофеем. Цезарь еще много раз нырял под воду, а потом, когда египетские стрелы уже не могли его достать, он вновь открыто бросил вызов течению и после долгой борьбы с волнами, в конце концов, ступил на твердую землю. Когда он встретился с Клеопатрой и любовники, обменявшись первыми словами, посмотрели в сторону моря, они увидели, что плащ Цезаря развивается на мачте вражеского судна. Ганимед приказал поднять его туда как трофей. Красная материя, бившаяся на ветру, уже сама по себе символизировала ту участь, которую Евнух для них готовил. Он хотел, чтобы они захлебнулись в пучине стыда и в собственной крови. Наступила зима с ее резкими ветрами и бегущими по небу тучами. На улицах Александрии похолодало, стало зябко и пасмурно. Свинцовая муть притушила блеск мраморных плит, заволокла и будущее, и линию горизонта. Было совершенно очевидно, враг выиграл битву при Фарасе. Ганимед все еще удерживал в своих руках дамбу, соединявшую остров с континентом, а значит, он контролировал и мост, то есть его корабли могли свободно проходить из порта Доброго Возвращения в Большой порт, внезапно появляться в виду города и дворца. Да, конечно, Цезарь спас свою жизнь, но при этом потерял 800 легионеров. На вражеских верфях спускали на воду один корабль за другим, а моряки Александрии продолжали преследовать галеры Цезаря и суда, пришедшие к нему в качестве подкрепления. Император же, со своей стороны, не имел никаких известий о сухопутных войсках, которые 3 месяца назад попросили у одного из своих азиатских союзников, Митридата Пергамского, в свое время поклявшегося ему вечной верности. Не приходил ответ и от первосвященника Иерусалимского храма, которому Цезарь через своих эмиссаров попытался объяснить совсем недавно у них, обоих был общий враг — Помпей. И теперь первосвященник поступит весьма дальновидно, если окажет помощь ему, Цезарю, тем более что, как объяснила римлянину Клеопатра, 2/5 населения Александрии составляют иудеи. Уже сам факт вмешательства иудеев в конфликт мог бы радикально изменить ситуацию. В этом случае евреи столицы не только перешли бы в лагерь Цезаря, но не оставили бы ни одного квартала в руках греков, которые в прошлом так часто их унижали. Однако, как доносили шпионы Цезаря, на дороге через пустыню не наблюдалось никакого движения. В болотах Дельты они не встречали ни одного военного отряда, пусть даже авангардного, ни одного разведывательного патруля. Дни любовников, как безмятежно полагал Ганимед, были уже сочтены. И вот в этот самый безнадежный период войны Цезарь и Клеопатра решили сыграть еще одну партию, спровоцировать судьбу, бросить ей вызов. Причем самым рискованным способом, выпустив из рук свой последний козырь, малолетнего царя, который все еще находился в качестве заложника во дворце. Подходящий случай вскоре представился. Египетские офицеры, интриговавшие против Ганимеда, потребовали у римского полководца и царицы освобождения подростка, который, как думали заговорщики, мог оттеснить ненавистного им евнуха. Они клялись, что как только царь окажется в городе, он возглавит армию и убедит своих солдат прекратить враждебные действия против римлян. Тогда абсурдная осада сразу же закончится. Честь обоих лагерей будет спасена, а Александрия и Рим смогут, наконец, примириться. Разумеется, Цезарь и Клеопатра не поверили ни одному их слову. Они были согласны с аргументами заговорщиков только в одном пункте. В том, что Птолемей, которому скоро исполнится 15, желает править единовластно, а значит, едва получив свободу, он постарается избавиться от Ганимеда. Очевидно, что, вопреки прекраснодушным обещаниям мятежных офицеров молодой царь немедленно бросит свое войско на штурм дворца. Но этот щенок, не имеющий никакого опыта, вряд ли окажется серьезным противником для солдат Цезаря. Не говоря уже о том, что Арсиноя, скорее всего, сделает все от нее зависящее, дабы ускорить его поражение. Итак, Цезарь и Клеопатра согласились выполнить требования заговорщиков. И сцена прощания молодого царя с влюбленными, в смысле ее театральности, стала одной из вершин того трагедийного действа, которое разыгрывалось во дворце вот уже 5 месяцев. В присутствии Клеопатры, которая, несомненно, даже не пыталась притвориться взволнованной, Цезарь нанизывал одну на другую патетические фразы, умоляя подростка восстановить согласие в Египте и оставаться верным союзу с римлянами. Юный Птолемей пообещал выполнить все, о чем говорил император. Затем рассыпался в медоточивых любезностях по адресу влюбленной пары и, наконец, в миг расставания картинно расплакался. Провожая глазами удаляющегося царенка, Цезарь ликовал. Он только что узнал, что Митридат со своим долгожданным подкреплением подошел, наконец, к болотам Дельты, и что к нему присоединились несколько тысяч иудеев, посланных первосвященником Иерусалимского храма. Расчет Цезаря блестяще оправдался. Одного упоминания имени Помпея хватило, чтобы евреи вспомнили о страшной резне, которую этот полководец учинил в храме 15 лет назад. Тотчас же сформировалось войско из добровольцев, которое, пылая жаждой мести, выступило в поход. Один из крупнейших палестинских вельмож, Антипатр, даже предложил обеспечить солдат необходимыми запасами воды и продовольствия на время их недельного перехода через пустыню. И сейчас, когда Митридат уже огибал дельту, все еврейские общины, попадавшиеся ему по пути, встречали его с ликованием. Теперь победа императора, казалось, была предрешена. И чтобы помешать вражескому флоту высадить людей, которые будут преследовать его союзников, Цезарь развязал грандиозное морское сражение, в ходе которого его адмирал, прежде чем сам пошел ко дну, сумел рассеять корабли Ганимеда. Теперь Цезарю оставалось лишь соединиться с армией Митридата, которая, миновав Мемфис, двигалась к Александрии вдоль западного рукава Нила. Он посадил на корабли всех пехотинцев и всадников, оставив для охраны дворца только небольшой гарнизон. Это произошло вечером, на заходе солнца. Корабли взяли курс на восток, все огни были зажжены. Цезарь пристально всматривался вдаль, как всегда, когда обдумывал сложный маневр. Как и все жители города, Клеопатра поднялась на крышу, чтобы наблюдать за их отплытием. Флот растворился в сумерках. Вот-вот начнется последняя битва. Первая битва, которую сама Клеопатра не увидит. За ее спиной простирался покрытый пеплом пустырь. Все, что осталось от ее давешнего прибежища, библиотеки, от океана книг. Перед глазами была пустая линия горизонта. Она, Клеопатра, теперь ничего больше не имела, кроме ростка жизни, упорно созревавшего в ее животе, который скоро станет таким же округлым, как земной шар. Для завершающего акта драмы, для того, чтобы боги, наконец, насытились кровью и смертью, не хватало только подходящего героя, ослепленного, переполненного своей кипящей молодостью, безрассудно убежденного в том, что он свободен, силен и является единственным хозяином своей судьбы, потому что никто уже не диктует ему, что он должен делать, и потому что он украсил свой торс золотой кирасой. Эту роль предстояло сыграть молодому Птолемею. И он не обманул ожиданий, совсем напротив, оказался идеальным исполнителем. В полном соответствии с расчетами Цезаря и Клеопатры юный царь, едва успев пересечь линию римских укреплений, сместил с должности Ганимеда, отстранил от власти свою сестру и решил перейти в решающее наступление. Военачальник не мог ему помешать. Птолемей, этот идиот, был как-никак фараоном, а его военный энтузиазм в сочетании с внешностью подростка привлек на его сторону солдат, которые все последние месяцы смутно мечтали о золотом веке Александра. Итак, мальчишка-царь без особого труда заставил признать себя главнокомандующим, посадил солдат на еще остававшиеся у него корабли и приказал плыть по одному из рукавов Нила, рассчитывая уничтожить Цезаря в новом морском сражении. Тут-то он и узнал, что римлянин покинул Александрию и взял курс на восток. Решив, что Цезарь собирается высадиться на восточном берегу Мариотийского озера, царь поспешил туда. Однако, как только наступила ночь, Цезарь поменял курс, так как Митридат ждал его не на востоке, а на западе. Потушив все огни, корабли двинулись в обратном направлении и пристали к берегу в западной части дельты, где Цезарь благополучно соединился со своими союзниками, а затем атаковал египтян со стороны, противоположной той, откуда они его ждали. Один из многочисленных рукавов Нила разделял обе армии. Кавалеристы Цезаря переправились вброд. Пехотинцы срубили деревья, соорудили импровизированные мосты и, в свою очередь, бросились в атаку на противника. Началась ужасающая резня. Солдаты Птолемея молили о пощаде, но римские легионеры, озлобленные многомесячной осадой, были беспощадны. Кровь лилась рекой, враги гибли тысячами. Растерявшийся Птолемей в своей парадной кирасе был явно не способен остановить катастрофу. Часть его армии, чтобы спастись, попыталась овладеть возвышавшейся над местностью огромной дюной. Но легионеры Цезаря, поднявшись с другой стороны по более крутому откосу, успели первыми занять эту позицию. Когда римляне лавиной устремились на них с горы, солдаты Птолемея бросились к кораблям, ожидавшим их на Ниле. Почти все они были перебиты, прежде чем достигли своих судов. Молодому царю удалось бежать. Он прыгнул на плот, но уже началась паника, и перегруженный плот перевернулся. Юноша, который не догадался сбросить с себя тяжелую кирасу, камнем пошел на дно и исчез в волнах. Цезарь в этот момент проявил удивительное присутствие духа. Вместо того, чтобы спокойно наслаждаться плодами победы, он немедленно отдал приказ во что бы то ни стало отыскать труп царя. Он хотел получить доспехи погибшего фараона и отправить их в Александрию как доказательство своей победы, чтобы в зародыше подавить всякую попытку нового мятежа. Но главное, он хотел предъявить египтянам тело Птолемея, и уже одно это показывает, как много он успел узнать от Клеопатры о тайнах фараоновской власти. Он прекрасно понимал, что египетский монарх, утонувший в Ниле, если его тело не будет найдено, в глазах людей станет избранником Осириса, обретет статус бога и сможет в любой момент вновь объявиться среди своих подданных. Цезарь, который приложил столько усилий, чтобы избавиться от коварного цареныша, не имел ни малейшего желания сражаться теперь с его призраком или, еще того хуже, с самозванцем. Поэтому, как только окончилась резня, начались энергичные поиски погибшего фараона, и уже через несколько часов среди тростника и прибившихся к берегу окровавленных трупов солдаты императора углядели поблескивающую царскую кирасу. Под ней скрывалось хрупкое тело с неразвитыми формами. Несомненно, тело Птолемея. Кираса была тут же отправлена в Александрию под охраной легионеров, которые вошли в город, размахивая ею как трофеем. Увидев доспехи своего царя, Александрийцы окаменели от ужаса. До сих пор они даже на миг не допускали мысли о возможной победе римлян, ибо никогда еще не терпели поражения от иноземцев. Сейчас они поверили в проклятие небес, кричали, что боги отвернулись от их города, молили о пощаде легионеров, уже проходивших парадом по улицам, затем вытащили из храмов статуи своих богов и выставили их на пути у римлян, еще более горячо умоляя о снисхождении. Наконец легионеры их успокоили, объявив, что Цезарь всех прощает. Гай Юлий Цезарь действительно умел проявлять великодушие. Однако александрийцы доставили ему столько хлопот, что было бы неудивительно, если бы на сей раз он пожелал отомстить. Если он все-таки предпочел оказать им милость, то, несомненно, поступил так, потому что желал упрочить положение царицы и тем самым создать условия для выполнения грандиозных замыслов относительно Египта и всего мира, которые они с Клеопатрой вынашивали. Даже в момент окончания этой трагедии Клеопатра остается для нас немой. Мы не знаем, как она встретилась с Цезарем, какие чувства испытывала в тот миг, когда поняла, что город вновь оказался в ее власти. Скорее всего, она не хотела думать о чудовищной цене, которую пришлось заплатить за победу, об израсходованных государственных запасах зерна, о потопленном царском флоте, об уничтоженном городе на острове Фарос, о сгоревшей библиотеке, о разграбленных судах, о стольких ее подданных, погибших насильственной смертью. Она, наверное, оценивала происшедшее в свете того правила, которая давно для себя сформулировала «играть и выигрывать». Ну что ж, за время игры, которая длилась 6 месяцев, она сорвала весь банк. Брат, ее соперник и суженый, умер. Трио ее врагов уничтожено. Арсеною, пытавшуюся было бежать, уже схватили. Мятежный город унижен и разгромлен. И сверх того, она нашла себе мужчину по своей мерке. Владыку мира, ни больше, ни меньше. Итак, когда Цезарь вернулся к Клеопатре, у нее были основания встретить его торжествующим взглядом. Она вновь стала фараоном, который ни с кем не делит свой трон, владычицей обеих земель, олицетворенным законом, наследницей благих богов, славой своего отца отныне и навеки. А вскоре, если Исида услышит ее молитвы, она станет еще и матерью царя.